Интермедия. Ужас лабиринта. Часть 2. Это место, где было тело земляного драконоида, верно? Да, должно быть оно. Здесь ничего нет. Мы дошли до большого прохода. Поскольку в отчете было сказано, что с монстром встретились здесь. Мы нашли паутину, в которой было тело земляного драконоида, но внутри ничего не было. Хотя нет. Если быть точным, то там остались несъедобные твердые части тела, которые, похоже, брошены. А кроме этого, ничего. Я снова проверил, что с паутиной. Судя по налипшей на паутину грязи и состоянию паутины, следует считать, что гнездо заброшено. Не похоже, что его используют. Похоже, он поменял место жительства. Понятно. Значит, придется искать дальше. Да. После этого мы осторожно исследовали в течение нескольких дней. Тем не менее, найти монстра не получалось. Его здесь нет. Очень странно. Господин проводник, а вы не знаете, есть ли место, где мы еще не смотрели? После некоторой заминки проводники выдали следующее. Рядом есть проход, который ведет на средний уровень. Возможно, монстр ушел туда. Но если это паукообразный монстр, они должны быть уязвимы к огню. Так что вероятность этого мала, поэтому смысла идти и нет. Понятно. Ну, хоть вероятность и мала, но она есть. Кстати говоря, о среднем уровне Великого Лабиринта Эллора. Говорят, что это огненный ад, заполненный магмой. Поскольку у нас нет нужной экипировки, то мы не сможем исследовать средний уровень. Если подумать насчет запасов еды и усталости у людей от затянувшихся поисков, то пора поворачивать назад. Тогда так. Посмотрим, что там с дорогой, которая ведет на средний уровень. Если ничего не обнаружим, тогда возвращаемся. Таким образом, мы выдвинулись дальше. Что? Один из проводников, кто шел впереди, застыл на месте, издав вскрик. «Что случилось?» «Сам не понимаю, что случилось. Не могу двинуться». «Стойте на месте!» Ронанд остановил остальных проводников, кто попытались приблизиться к первому. «Нужно больше света, и внимательно все рассмотрите. Это сложно заметить, но тут повсюду паутина». Следуя словам Ронанда, я напряг свои глаза. «Действительно, что-то похожее на паутину отражает свет». Это... Похоже, мы зацепились за нее. Если рассмотреть внимательно, то это идеальная круглая сеть. Кто-нибудь, разрубите паутину мечом и помогите ему. Один из солдат махнул мечом, чтобы разрезать паутину и спасти проводника из сети. Но... Ого! Не разрубило! Ронанд издал пораженный возглас. Меч, который солдат ударил по паутине, прилип к ней, так же, как и ранее проводник. Хотя солдат пытался оторвать меч, напрягая все свои силы, но он не сдвинулся даже на миллиметр. «Проводник. Может быть немного горячо, но придется потерпеть». «Ладно». Ронанд использовал магию огня. Если точно направить огонь, то сгорит только паутина, а проводник останется невредимым. Так должно было быть. Она не горит. Хотя это, конечно, низкоуровневая магия. Но паутина, которая должна была быть уязвима к огню, не загорелась. Придется увеличивать силу огня. Пламя метнулось от Ронанда к паутине. Пляшущий свет огня осветил тьму пещеры. Ой, кажется, слишком сильно. Хотя часть одежды проводника загорелась, но он сумел выбраться из паутины. Проблема в том, что огонь охватил всю внутреннюю часть прохода. Похоже, я пробил проход. Да, а если хозяин сейчас внутри, то он в бешенстве. Так что я думаю, мирного решения у нас не будет. Приручение вряд ли будет возможно. Хотелось бы, чтобы это гнездо тоже оказалось покинутым. Все возможно. Учитывая, что мы здесь натворили, а хозяин все еще не появился, так что одно из двух. Либо его нет дома, либо он уже покинул это гнездо. Надеюсь на это. Если верить тому, что рассказали путешественники, то паук путешествует по лабиринту. Мало того, есть вероятность, что он использует телепорт. Я до сих пор не слышал о монстре, который мог бы использовать телепорт. Даже среди людей таких мало. Может, сейчас его и нет дома, но вернуться может в любой момент. Все приготовьтесь к бою. Быть готовыми, что бы ни случилось. Так я сказал солдатам. Паутина прогорела и огонь затух. Мы осторожно продвигаемся дальше. Зола от паутины идет очень далеко. Хотя ее и сложно поджечь, но когда она загорается, это ее уже не остановить, да? Да, похоже, огонь распространился довольно далеко вглубь. Мы продвигаемся так далеко, что уже сложно назвать это гнездом. И наконец-то достигли открытого пространства. Это здесь? Вход на средний уровень. ответил проводник. «Понятно, явно стало жарче. Похоже, средний уровень начинается чуть дальше по спуску». «Хм? Что-то есть здесь. Хотя и трудно увидеть из-за наклона, но это явно большого размера». «Всем приготовиться!» Строй сформирован, и солдаты медленно двинулись вперед. «Я остаюсь сзади вместе с Ронантом и проводниками». Я вытащил из кармана оценочный камень. «Ого, оценочный камень, да? Да еще и 9-го уровня. «Для укротителя оценка неоценима. А вы, Ронант, имеете оценку?» «Да, 9-й уровень». «Поражает, поскольку я постоянно использую оценочный камень, я постепенно накапливаю опыт, и он уже стал у меня 3-го уровня. Но 9-й – это что-то немыслимое. Я часто использовал его, когда не занят магией. И к моим годам он достиг 9-го уровня. Обычно лучше не использовать камень оценки». «Наверное, так. И что там?» «Вещь, которую я увидел. Труп гигантского паукообразного монстра. Труп Архтеротекта. Архтеротект. Всего на 1 уровень ниже, чем монстр мифического ранга, королева Теротектов. Уровень опасности S. Он явно умер, сражаясь». «Мало того, вы видите это? Есть признаки, то, что его часть была съедена. Хотя я не могу разобрать это из-за расстояния, но похоже, Ронан все это четко видит. Похоже, есть существо, которое питается архтеротектами». «Меня начало трясти. Монстр, который охотится на монстров S-ранга? А такие вообще существуют? А если мы на него нарвемся? Это плохо. Даже элитный отряд, ведомый сильнейшим человеческим магом, не имеет шансов на победу против такого кошмарного создания. Надо отступать». Но было слишком поздно. Воплощение ужаса телепортировалось.